о курсе. Он психотерапевтический. Будем работать с глубинными материями личности. Это и самооценка, это личные границы, и эмоции, тело. И будут у вас срабатывать защиты. Самая такая основная – это обесценивание. Один из главных психологических механизмов защиты. Почему он будет срабатывать? Потому что будем работать глубоко. Как работает обесценивание? Вы можете обесценивать себя, обесценивать меня, обесценивать курс, какие-то задания. И я считаю, что зная вот это, во-первых, вы будете понимать, что это срабатывает психологическая защита. А во-вторых, хочу вас попросить, чтобы вы дали себе шанс. Когда вы будете чувствовать, что срабатывает вот этот механизм защиты обесценивания, напишите, пожалуйста, в чат, попросите поддержки. Дайте себе вот этот важный шанс начать изменять свою жизнь. Также хочу поговорить с вами про психологический перфекционизм. Это такая идеальность. Многие требуют идеальности от себя, и таким образом, значит, вы будете требовать ее и от меня, и от курса. И вот здесь я учусь быть собой. Есть такое понятие аутентичность. Когда у людей вот нормальная самооценка, это не про то, что они идеальны, это про то, что они аутентичны, они слушают себя, они делают, как им комфортно. И, конечно, будет ваш перфекционизм распространяться и на меня. Так вот, лекции я не читаю, я их рассказываю. Это будет аудиоформат или видеоформат. Поэтому я буду запинаться, буду где-то задерживаться. И я такая, не надо требовать от меня идеальности. Если вам что-то медленно, например, мало времени, есть такая функция, как здесь в Telegram, двойное воспроизведение скорости аудио, так и видео на YouTube, на которое я буду давать вам ссылки, запись лекций моих, тоже можно двойное воспроизведение включать.